На Троицу. То было в сербском монастыре Петковица. Петки по-сербски «пятница», а пятница по-гречески «параскеви», подготовительный день к субботе. И есть мученица и преподобная Параскева, частица мощей ее была в этом сербском монастыре свята Петка. Этот монастырь был в 30 километрах от города Шабец. Этот монастырь был в распоряжении русских монахов. 20-25 человек нас собралось здесь в 1923, кажется, году. Службы мы там совершали по уставу довольно полно. На праздник Святой Пятидесятницы после литургии, как известно, отправляется вечерня с тремя большими коленопреклонными молитвами святого Василия Великого. По уставу положено перед нею прочитать, как и во всякий день, девятый час. В мирских храмах его обычно опускают. У нас же всегда читали. Начали читать и на этот раз. Я в облачении, конечно, и с букетом цветов в руках, почему-то вышел из алтаря и стал на клиросе, как помню. Чтец спокойно, речитативом читает час. Я же, и тоже спокойно, под это спокойное чтение думаю совсем об ином. Смотрю на цветы и по обычаю дивлюсь. Вот живое чудо. Говорят, чудес нет. А в моих руках чудо, Божьи цветы. Как и чего эти цветы? Совершенно не понимаю. В ботанике, говорят, известно, цветы своим цветом привлекают насекомых и тем оплодотворяются растения. Не спорю. Хотя для меня это кажется крайне односторонним, неполным. А красота? Неужели она не имеет другого назначения? Но и не в этом дело, не в вопросе «для чего», а в ином вопросе «отчего?» Как это произошло и происходит? Совершенно непостижимо мне. И не мне одному. Вот в 1954 году в Ростове обратился ко мне профессор университета по кафедре именно ботаники. В первую войну с немцами Варшавский университет был переведен в Ростов-на-Дону, и с ним эвакуировался этот профессор. Всего он прослужил 40 лет. Организовал здесь ботанический сад, кажется, на 172 гектара, и вышел недавно на пенсию. После этого, а, вероятно, в душе и раньше, он стал заниматься религиозными вопросами и обратился ко мне с письмом, чтобы я порекомендовал кого-нибудь для руководства в религии. Я тогда не мог указать авторитетного и способного помощника ему и поехал сам. В разговоре я, между прочим, спросил его, понимает ли он, почему у розы цветы бывают и красные, и желтые, и белые. Он спокойно помотал головой и говорит «нет». «А почему на цветах Анютины глазки, на лепестках бывают еще маленькие кружочки, то фиолетовые, то с желтыми оболочками, то с белыми?» «Нет». И потом добавил «и не понимаю, почему и корни есть, и почему они такие». Вот вижу, его он тоже не понимает. Так и я смотрел на цветы в праздник Святой Троицы, как и всегда, так и теперь, как на непостижимое уму явление. Факт вижу, а понимать ничуть не понимаю. Так я спокойно размышлял по обычаю, девятый час спокойно читался, ни в каком экстазе я, как видно, и сейчас не был. И вдруг случилось нечто непостижимое. В цветах, но не в самих цветах, а лучше сказать, через цветы, как-то постепенно, незаметно, как бы легко явился Бог. Причем цветы нисколько не помешали. Материя ничуть не задержала духовного мира духа. Как это? Не могу объяснить, но явившееся немало не зависело от цветов, а было из особого мира. Кроме этого явного для меня факта, добавить ничего не могу. Я повторяю, ни в каком экстазе или истерии я решительно не был, ни прежде, ни в этот момент, ни даже после. Не человекообразно, а именно невидимый, но истинно существующий, одушевленный дух явился. Сравню, если бы ожил окружающий нас воздух. Потом одно мгновение я ощутил, то Бог, Троица и один. Не спрашивай, читатель, как, что такое, я объяснить никак не могу, но это факт. Так было минуты две.